Глава 39. Женщина на нарах. Максим вернулся в Буковину, уставший от сырого ветра, с совершенно убитым настроением. У барной стойки, как нарочно, ни души, только бармен протирал стаканы, да часы над лифтом отсчитывали пустые минуты. Илья и Валя нашли его первыми, словно поджидали у выхода из коридора. У Ильи лицо серое, верхняя пуговица пиджака не застегнута, у Вали упрямо сжатые губы. «Оксану забрали», — сказал Илья без предисловий. «УАЗ и наряд милиции. По тому же сценарию, как и Чернова. Протокол для проверки. Сутки двое. С нами не согласовали». Максим остановился так резко, что скрипнули подошвы. «Я чувствовал», — произнес он глухо. «Знал, что так и будет. Хоть до конца и надеялся на порядочность Никифора. А где Скворцов?» «Его тоже забрали», — ответила Валя, скривив губы. «Только не наряд, а жена. Увезла в гостиницу Днепр. Семья восстановлена. Да здравствует гармония и любовь». Туманский прошел к барной стойке, поставил ладони на влажную полировку и какое-то время молчал. Бармен уже протягивал ему рюмку с коньяком, но Максим жестом остановил. «Где Микитович?» 100% у себя в отделе», — ответила Валя. «Но трубку берет не он». «Нет его», — говорят. Максим выудил из пачки сигарету «Орбита», но не закурил. Покатал между пальцами. «Вы были в школе?» — спросил Илья. «Что там интересного?» Максим выдохнул и начал по-деловому, будто чужими словами. «Никаких следов пропавшей фотографии. Ее не просто выдернули из рамки на время. Ее, возможно, уничтожили. Возможно, припрятали для каких-то целей. Музей большую часть дня не заперт. Ключи у троих. Но дверь настежь, чтоб детям было удобно. Взять фото мог кто угодно. Кто-то из съемочной группы, сам Косула, любой школьник, любой учитель. Еще я посмотрел письма, которые прислали ветераны следопытам. Есть, но не все. Часть ребята оставили себе на память. Понимаете, что это значит? Нитей много, концов, как у распущенной косы». Максим все-таки чиркнул спичкой. Серный запах тонко резанул ноздри. Первая затяжка получилась короткой и резкой. «Косула свой альбом уже нашел», — сказал Илья. «На диване в холле. На самом видном месте». «Это не случайно», — кивнул Максим, будто видел лежащую на диване пропажу. «Слишком правильные находки, слишком удобные пропажи». Он снова замолчал. Лицо у него оставалось спокойным, и только пальцы постукивали по стойке, выбивая глухой ритм. «Она сейчас сидит в холодной камере», — сказал он наконец, не глядя на коллег. «На нарах. Невиновная. И сидит из-за того, что полюбила безвольного нытика». Илье и Вале нечего было ответить. По холлу кто-то прошел, оставив мокрые следы на полу. Инженер в плаще попросил у бармена чай с лимоном. Его голос показался слишком громким для этого места. До вечера Максим не находил себе места. Сначала он хотел рвануть в город дел, переговорить с Никифором, как положено. Потом понял. Разговаривать надо с теми, кто решает. Стал мысленно составлять список дверей. Суд. Ни судья, ни секретарь не ответят. Прокуратура. Прокурор на выезде, дежурный в курсе, но... Подумала приемной в горкоме. «Можно попытаться, но там сначала спросят, по какому поводу тревожите, а потом посоветуют звонить туда же, откуда все и началось». Он ходил по холлу, поднимался на второй этаж и спускался обратно, садился, вставал, снова садился. Курил больше, чем обычно. Время, казалось, щелкало зубами около его уха. Он придумывал десятки разных способов, как ее освободить, и отбрасывал один за другим. Выехать к дежурному прокурору и добиться санкции на изменение меры? Смешно. Санкция у них уже есть. Та самая в белом пальто. Подключить Москву? Позвонить по ведомственной линии? Давя фамилией? Риск. Отзовут, прикажут не обострять. А здесь все развалится. Подкараулить Микитовича в коридоре и загнать в угол? Он уже в углу. И прижимает к щеке трубку, слушая людей не из Москвы. Попросить у телестудии эфир и на всю область... Максим даже усмехнулся. Эфир — не его конек. Он думал о бумаге. Официальная просьба о встрече с задержанной, ходатайство о допуске адвоката, жалоба на незаконное задержание. И понимал, что каждую бумагу придется нести через тот же кабинет, куда уже позвонили. Он думал о лестнице на торце здания, о ржавом железе, которое скрипит. И о другом железе. Таком, которое не скрипит, хорошо смазано и потому страшнее. С наступлением сумерек он вышел на улицу, обошел гостиницу по кварталу и вернулся, не заметив, как промочил ботинки. В окнах зажигался теплый свет. Люди приходили в номера, задергивали шторы, радовались теплу и уюту. В баре бармен поставил на стойку чай без спроса. Максим сел рядом, но не тронул. «Мы ее вытащим», — сказала Валя тихо, словно боясь спугнуть эту фразу. «Вытащим», — согласился Максим. Голос у него был ровный, но не сегодня. Он встал, затушил сигарету о кромку пепельницы и посмотрел на часы. Маленькая стрелка уперлась в 6, словно боялась перейти черту. «Завтра», — сказал он. «Завтра начнем с того, с чего и следовало. С пожарной лестницы. С письма, которое кто-то не принес в музей. И из предложения Бусько найти свое лицо среди лиц фашистов». Он попробовал улыбнуться. Не вышло. Мысль о том, что там, за несколькими дверями и решетками, сидит на нарах женщина, пострадавшая из-за любви, снова прожгла его сознание раскаленным железом.